Фэлл, Нью-Йорк, ноябрь 2017-го. Карли. Гревиль-стрит, крошечная улочка всего на три квартала с невысокой жилой застройкой, вела в тупик, огороженный сетчатым забором. Дома больше напоминали кривоватые сооружения из гигантского конструктора. Мода на такие бетонные коробки, обшитые сверху винилом, закончилась году в 71-м. Сбавив скорость, я миновала несколько подъездных аллей, одинаково коротких и широких, пока не увидела дом номер 27. Припарковавшись рядом с темно-серой «Вольво» с закругленным бампером и лысыми покрышками, я словно окунулась с головой в другое время. Я приехала сюда, чтобы взглянуть на старый дом тети и получить хоть какое-то представление о ее жизни. Но совершенно не ожидала, что улица останется почти такой же, как тогда. Если адрес верен, то Вив когда-то тоже стояла на этом самом месте и видела перед собой тот же самый пейзаж. Вокруг не было ни души, если не считать двух ребятишек, которые гоняли по улице на великах, динькали звонками и смеялись. Дверь в доме 27 была открыта, и я зашла внутрь. Меня встретил небольшой коридорчик с почтовыми ящиками по обеим стенам и ведущий наверх лестницей. Ящик жильцов квартиры Си был подписан «Ха Аткинс». На ступеньках я задрала голову и осмотрела лестничный колодец, одновременно пытаясь сообразить, как стоит держаться, чтобы не приняли за сталкершу. И тут на площадке второго этажа показалась девушка. Примерно моя ровесница, худенькая, но крепкая, с русыми волосами и челкой почти до самого подбородка. Откинув с лба несколько длинных прядей, она закрепила их заколкой, после чего обратила ко мне свое подвижное лицо с умными и ясными глазами. На девушке было огромное вязаное пончо, квадратный кусок ткани с прорезью для головы. «По объявлению?» — спросила она. «Я... Других гостей у меня сегодня нет, только новая квартирантка». От этих слов я немного опешила, переспросила. «В квартиру Си?» «Да, поднимайся». Развернуться мне даже в голову не пришло. Вместо этого я взбежала по лестнице на второй этаж и зашла в квартиру вслед за девушкой в пончо. Внутри оказалось на удивление просторно. Кухня, выстланная линолеумом, гостиная с большим телевизором и две спальни друг напротив друга. «Меня зовут Хизер», — представилась девушка в пончо и прикрыла за мной дверь. Из-под складок шерстяной ткани высунулась рука, тонкая и белая, будто фарфоровая. От ее пожатия у меня побежали мурашки. «Карли, давай я тебе все тут покажу». Не успела я оглянуться, как уже осмотрела все комнаты. Узнала, что горячая вода течет здесь, как вздумается, а Wi-Fi работает через пень-колоду, что платить придется $200 в месяц. А еще что я немного дрянь, ибо так и не рассказала Хизер правду. «200 в месяц? Как-то совсем немного», — заметила я. Хизер потерла ладонью затылок. Под глазами у нее залегли сиреневые круги, какие бывают от сильной усталости. В то же время она излучала какую-то лихорадочную энергию, которую просто невозможно было не заметить. «Ладно, что толку врать?» — выпалила вдруг Хизер. «Деньги мне не нужны. Пока я хожу в Фэлл, за квартиру платит мой отец». «Фэлл? Фэллский колледж. Знаю, знаю, странная история. Местная девушка учится в местном колледже, но живет почему-то в съемной квартире, за которую приходится платить родителям. Ну что за бред?» Хизер склонила голову к плечу, словно ожидая ответа, но потом вдруг снова заговорила, так и не дав мне рта раскрыть. «Мне нужно научиться жить самостоятельно. По крайней мере, так считают мои предки. Самой себя кормить, обслуживать и всякое такое. И мне все это нравится, честно. Но я тут совсем одна, а в квартире постоянно какие-то звуки. И поговорить не с кем. Я сова, по ночам вообще не сплю. Наверное, мне просто хочется, чтобы рядом находился живой человек. Суть не в деньгах, понимаешь?» «Ну да». Я решила поддержать разговор, так как девушка показалась мне достаточно милой. Но я никогда не слышала про Фэльский колледж. «Не ты одна». Было видно, как под пончо Хизер пожимает тонкими плечами. «Это место для своих. В общем-то, и не совсем колледж, если по правде. Никто про него не знает, но мы, местные, все равно туда ходим. Получается, ты как будто настоящий студент, хоть и живешь в том же городе. Разве не в этом весь смысл колледжа? Чтобы уехать подальше от дома? Смысл колледжа в том, чтобы там учиться, пустила в ход непробиваемую логику Хизер. Удивлена, кстати, что ты не из наших. Мне показалось, ты тоже студентка. Я невольно опустила взгляд. Тот еще прикид. Поношенные джинсы, старые ботинки на шнурках, торчавшая из-под растянутого худи черная футболка с надписью «Книги. Моя жизнь». Сумка через плечо. Добавить к этому очки в темной оправе и конский хвост, и получусь я. Ходячее клише. Нет, вообще-то я и вправду студентка. Только учусь не в Фэле, а в... Оглядевшись по сторонам, я откашлялась и, наконец, решилась. Ладно, я тоже признаюсь. На самом деле я сюда приехала не по объявлению. Это ты сама додумала. У Хизер округлились глаза. «И зачем же ты сюда пожаловала?» — спросила она. Чтобы полюбоваться мрачной советской архитектурой». Хизер хлопнула в ладоши, всколыхнув этим движением подол своего понча. Ее взгляд засиял. «Ты мне нравишься. Ладно, рассказывай тогда, зачем приехала. И можно поподробнее». Она на миг прикрыла глаза, а потом снова открыла и сказала. «Ты, наверное, страдаешь по своему бывшему. В квартире Би жил один парень, кажется, даже неплохой. Только вот съехал на прошлой неделе». «Нет-нет, никаких страданий». «Чёрт. Ну ладно. Тогда так. Ты изучаешь археологию и во время раскопок нашла карту, которая в конце концов привела тебя сюда. Ты ищешь ответы». Я посмотрела на нее в изумлении. «Не так уж далеко от правды. Хотя в моем случае все даже еще загадочнее». «Обожаю загадки», — заявила Хизер. Я снова изумилась, потому что девушка, похоже, говорила всерьез. У нас в Иллинойсе никто не любил необъяснимых вещей. По крайней мере, никто из моих знакомых. «Мне кажется, тут когда-то жила моя тетя», — призналась я. «В 82-м году она пропала без вести. Моя мама умерла и так ничего про нее не рассказала, поэтому я бросила учебу и приехала сюда, чтобы самой во всем разобраться». Слова не казались бредом. Именно в этой квартире, в присутствии этой девушки, они совсем не казались бредом. Хизер и бровью не повела. «82-й, говоришь?» Она задумалась. «А как ее звали?» «Вив Дилейни». Девушка лишь покачала головой. «Впервые слышу. С другой стороны, их так много, всех и не упомнишь». «Кого много?» «Мёртвых девушек. Полным-полно. Хотя ты ведь сказала, что она не умерла, да? Пропала без вести». «Да». «А до этого жила здесь, в этой квартире?» Хизер огляделась по сторонам, словно пыталась представить то время, точь-в-точь, как и я сама. «Да, кажется». «А о предыдущих жильцах ты что-нибудь знаешь?» «А это вообще реально выяснить?» Хизер задумалась. «Мой отец дружен с лендлордом. Могу узнать, сохранились ли у них какие-то записи за 82-й год. Плюс что-нибудь в архиве нашей библиотеки. Фелли же ничего не оцифровывают. Мы тут застряли в прошлом». «Хочу найти людей, которые знали тетю лично», — продолжала я. «Я знаю, как звали ее бывшую соседку по квартире. Если верить Гуглу, она по-прежнему живет здесь. Надо ее найти и поговорить с ней. А еще тетя работала в мотеле «Вечерняя заря». Может, кто-то из персонала ее помнит». Хизер кивнула, будто не услышала ничего необычного. «Я тебе помогу», — сказала она. «Я всю жизнь живу в Фелле. Для меня true crime — что-то типа хобби». Я не верила своим ушам. «Для меня тоже». Улыбка Хизер, хоть и кривоватая, мне все равно понравилась. «Боже, ну тогда решено. Что скажешь?» «Что решено?» «По-моему, ты должна остаться», — твердо сказала девушка. «Это судьба. Оставайся здесь сколько нужно, а я помогу тебе найти тетю».